Глава 5. Наемники. Палату с больным я решил оставить. По крайней мере, первые 12 часов он проваляется тут в полной отключке. Это ему на пользу. Ранки заживут, ум успокоится. Стоя с наружной стороны и блокируя клинкет палаты для своего нового знакомого в лице узороголового пациента, я уловил сообщение. Оглядевшись и не найдя поблизости никого, отошел в условно безопасное место, проем посреди коридора, и укрылся в темном углу. «Ты уже нашел его?» — написал мне анонимус. «Уже», — лаконично сухо ответил я. «Хорошо. Хочешь найти остальных?» — быстро отвечал он. «Так же, как и тебя. Кстати, кто ты?» «Тогда следуй к метке. Координаты скинул. Теперь путь прокладывай сам. Обстановка непредсказуемая». Я нарочито долго ничего не отвечал ему и специально оставался на месте, а когда пошел в противоположную сторону от отмеченной метки на карте, он ответил. «Я друг, просто поверь на слово». «Мы сварные друзья, вернее, теперь любовники. И с уврами ладим и дружим, у меня здесь вообще врагов нет, одни приятели». «Тогда выйди ко мне и вместе пойдем искать остальных». «Сейчас не могу». Беседа не клеилась. Сделав небольшую петлю, я принял примерное направление к метке. Она вела к энергетическому ядру, вернее, на более нижние уровни от него. Совсем недавно я там поблизости проходил. Чего это они, выжившие господа, изволили наведаться именно туда? Насторожился я их странному маршруту. Экскурсии у них там, что ли, по самым интересным и примечательным местам Осмы? А экскурсоводом кто? Никак сама Варна заделалась? Сейчас эти и другие вопросы волновали меня не меньше, чем месторасположение заблудившейся девочки. В процессе моего спорового передвижения я не встретил ни одного увра. Это насторожило меня больше, чем что-либо другое. Вдобавок метка сместилась сильно вниз и назад, ближе ко мне, в сторону рубки Осмы. Это положительное явление, так я застигну ее быстрее. Не заходя ни в какие лишние помещения, мне все же встретились несколько ронов. Они шли тройкой друг за другом, вернее, ехали на своих миниатюрных гусеничных ногах. Каждый был нагружен огромным количеством всякого добра, расфасованного в новенькие коробочки. Догнав их и подойдя совсем впритык, я уложил их поочередно в затылки с помощью удава. Они по очереди выронили все содержимое своих посильных нож и завалили коробками весь неширокий проход. От такого вида мне жутко захотелось пить. Я достал трубочку из воротника, выведенную в рюкзак к основному запасу воды, зажал ее губами, напился в волю. В процессе питья я рассматривал наименования коробочек. В основном это были сложные электронные мелкие механизмы и прочая электроника наноиндустрии. Опять ограбили склад, не иначе у Варны появилось хобби собирательного характера или вульгарная страсть к коллекционированию, во второе предположение верилось с трудом. Потратив 2 часа блужданий по внезапно ставшей пустынной станции, я наконец наткнулся на первые следы идущих впереди меня живых людей. Пяток приконченных путем расстрела ронов живописно указывал о недавнем инциденте вражды между людьми и машинами. Еще через 15 минут мне попались 3 увра, отменно ювелирно простреленных в жизненно важных органах. Кто бы это ни был, чувствовалось мастерство владения оружием, особая тактика и опыт, который невозможно узнать из умных книг или посещая соответствующие курсы. А через минуту я понял, что имею дело с профессионалами, когда чуть не впоролся в хитрую сеть установленных ловушек. Я хоть и отпирался в свое время от учебы, но меня спасли 6-недельные курсы от ветеранов диверсионных войн, виртуозно рассказывающих и показывающих, как оставлять и находить подобные гостинцы с двойными и тройными системами запала. Множество гостинцев в виде спрятанных и подвешенных на стенах и потолках магнитных мин и гранат с тремя режимами. Ожидала любого незваного гостя, дерзнувшего последовать за ними в помещение энергетического кольца. Помещения энергетического кольца являли собой внешнюю скорлупу, принимающих на себя волны энергии, исходящих от энергетического ядра. Таких внешних уловителей энергии от ядра было три. Люди, последовавшие в третье энергетическое кольцо, понимали, куда идут, и явно опасались преследования. С чем и было связано оставление большого количества взрывающихся ловушек. Магнитная мина или граната – очень умная взрывчатка, почти всегда оставляющая свою жертву без головы, руки, ноги или без всего сразу одновременно. Или тебя и всего твоего отряда единовременно. Последние конфликты за власть в подавляющем случае простых мятежей приводили к массовому минированию городских застроек подобным добром. Магнитная взрывчатка имеет три режима. Первый – изменение магнитного поля. Любое проникновение металла в область излучателя, выставленное от 1 до 10 метров, провоцирует взрыв. Второй – лазерный луч или цельная сеть невидимых человеческому глазу лучей. Перемыкание одного из них также быстро ведет к детонации. Третий режим, привычный любому солдату любого поколения. Самый простой и надежный, обычное, ставшим классикой, механическое кольцо прямого запала или кольца инициирующего, плазменный или электрический взрыв. Не развесить свои внутренности по стенам, не раскидать конечности по полу, не сжечь или не умертвить свою плоть сгустком плазмы или электрическим разрядом, или иным другим способом мне не дал вид жирной царапины на одной из металлических настенных панелей. Все мое естество насторожилось при виде обычной полоски разрезанной краски прочным острием. Увры с ронами таким не занимаются. А задеть элементами одежды ее просто так нельзя. Опереться и сильно процарапать тоже не выйдет, тут явно достали нож и ковырнули. Мой скромный опыт говорил, а чутье ему поддакивало, что это было не просто так. Максимально аккуратно ступая назад спиной и не оборачиваясь, я еще раз осмотрел все внимательно и не рискнул пойти вперед. Зайдя за угол и почувствовав некоторое чувство легкости на душе, я сверился с картой. Обойти этот участок можно, но через большую петлю, через верхнюю... Я сверился с картой. Обойти этот участок можно, но через большую петлю, через верхние уровни. Понятно, почему вероятное место заложенных гостинцев именно здесь. Рисковать не буду. Неизвестно, на что она выставлена. Повезло вообще, что не на смену давления, иначе бы я уже давно где-нибудь тихо лежал, совсем тихо. Вы скажете, я излишне драматизирую и сознательно искажаю реальность, поддаваясь своим внутренним страхам. На что я расскажу вам одну историю из моей прошлой жизни, когда я в возрасте 23 лет служил в далекой Якутии. Меня направили туда в связи с нехваткой рук для обеспечения и поддержки функциональности устаревающих морально и практически аппаратуры связи некоторых элементов запуска ракет из шахт, хранившихся там с незапамятных времен. Тех ракет, которые сравняли с Землей большую часть крупных городов, нарушив тем самым международный баланс интриг в сторону равенства, процветания и возрождения славянской культуры. На базе были в основном якуты и только процентов 10 лиц с выраженной славянской внешностью, в их числе я сам. Якуты очень малограмотный, но добрый народ, если судить по меркам привычной, приземленной и недальновидной оценки цивилизации в принципе. Зато по уровню единения с природой они в чем-то явно превосходят большинство жителей крупных городов. Никаких конфликтов на национальной и расовой почте Никаких конфликтов на национальной и расовой почве, разумеется, никогда не происходило. Все мирно уживались. Один раз сержанту Дубравину, был у нас такой комрад, показалось, что ночами он слышит горловое пение и звуки, похожие на бой в барабаны, с невнятным пением на тувинском и игрой на варганах. Все бы ничего, форма вероисповедания у нас у всех свободная. Хочешь в шаманизм ударься с головой, хочешь медитируй как Будда. Никто тебя порицать не будет. Да вот приснилось ему в ту самую ночь после всего услышанного, что духи местности им недовольны. Нормальный человек утром вспомнит ночной сон, да забудет о нем, чего подсознание ворошить, служба ответственная. Думать о глупостях некогда и не хочется. Одним словом, рутина затянет и так. Ничего и впрямь не происходило с ним до поры до времени. Но один раз через пару дней, когда он был вечером в туалете, сделал свои дела, собирался выйти, да заклинила дверь. Дубравин парень был не из хилых, навалился плечом широким, не поддается. Хлястнул с ноги по ней, не открывается. Дверь оказалась прочной, стальной, петли новые, булатные. Замок автоматический, стойкий к ударам. Финансирование как-никак дошло и до армии в коем-то веке. Не в бровь, так в глаз. Туалеты тоже нуждаются в ремонте его и обновлении. Даже на севере. После ночи, проведенной в туалете, злость его к шутникам усилилась. Все поиски таковых были обречены на провал, ибо не было у него врагов в принципе. Никто не посягнет на честь сержанта, особенно с шутками ниже пояса, а в особенности с туалетным юмором. Забыли об инциденте, как вдруг через день странный случай настиг Дубравина вновь, только в иной, но не менее изощренной форме. Пропало личное оружие прямо из кобуры посреди бела дня. Утеря личного оружия, продажа, передача его другим и все в таком духе – серьезное преступление. Трибунал не за горами с его доблестными особистами. Гражданским лицам продать не мог. Их попросту нет. Вокруг части на 300 километров в любую сторону ни одной человеческой души. Потерять из кобуры с самой надежной магнитной застежкой невозможно. Спрятать – оно ему надо. Загрустил Дубравин, сутки поиска и расспросов ни к чему не привели. Все знали и понимали, что шутить так никто не станет. По нему не скажешь, что играет комедию, уж очень добросовестно и долго это делает. Театр на такое не способен, если вы не прирожденный гений и не вошли в образ на сутки. А Дубравин был не артистичен, это так же ясно, как белый день. В общем, дело замяли. Были сочувствующие ему комрады, даже среди особистов. Как говорили некоторые, не все из них сволочи. Насчет последнего точных и достоверных данных нет, возможно. Это было исключение или просто халатность. Апогей черной полосы достиг в полнолуние на восьмой день с момента бессонной ночи в туалете. Окруженный ореолом невезения Дубравин проспал дежурство у красной кнопки, чего за ним никогда не водилось. А когда все же прибыл на место, нелепым образом разлил кофе на панель с той самой красной кнопкой, тем самым чуть не вызвав пуск двух ракет с ядерными боеголовками на Ближний Восток и Южную Африку. Второй дежурный вовремя заметил неладное и совершил невероятное – отменил пуск ракет. Думается, сделать он это смог с применением того самого национального инструмента бубна и призывом духов, потому что одними молитвами и профессионализмом здесь было не обойтись. Ворота шахт уже открылись, подняв и раздвинув многометровые сугробы наваленного снега, но дальше этого, ко всеобщему счастью, не дошло. Случай тот послужил якорем его военной карьеры, утянувшим на самое дно все его достижения в пучину военного трибунала. Отделавшись почти что легким испугом и разжалованный до рядового, Вячеслав не отчаялся. Скорее даже наоборот, воспрянул таки духом и за 2,5 дня заминировал все предметы быта и пространства, с которыми хоть как-либо выборочно соприкасались одни лишь якуты. Надо признать, подрывником Вячеслав был знатным. Еще с детства это было его любимым занятием, поэтому выбор военной профессии не составил труда. Талант не пропал. Как он брал взрывчатые вещества со склада и где прятал, так и осталось загадкой. По той простой причине, что налицо действовала круговая порука и банальное взятничество. В первый день подорвалось на его гостинцах 42 человека, все якуты. Во второй все поняли, что касаться нельзя не только всего, а абсолютно ничего, и даже не рекомендуется просто передвигаться в пространстве. Вячеслав одним словом подрывник-виртуоз. Тем не менее, потери со стороны якутов выросли до 49 человек. На третий день приказом командования было решено не дожидаться профессиональных минеров и действовать самим с максимальной осторожностью, что только за полдня повлекло еще 67 смертей, 1/3 из которых оказалась и на стороне славян. Изощренный Дубравин проявил свой талант во всем великолепии, отомстив духом местности косвенно, но в полной мере, через тех, кто с ними общается и вообще хоть как-либо причастен к шаманизму. Приведу примеры его самых оригинальных и нестандартных подходов к любимому ремеслу, принявшему клинический характер. Некоторые из них. Авторучка, взрывающаяся от клика. Выключатели, дверные замки. Ботинки с детонацией от соприкосновения ноги. Ботинки с детонацией от прикосновения ноги. Будильник, туалетная бумага, крышки от унитазов и сливы. И прочая тьма личных вещей, реагирующих на любое движение или прикосновение. Я лично участвовал в разминировании своими силами. Когда не знаешь, чего касаться стоит, а чего нет, куда ногу можно поставить, а куда нельзя. Многие сходили от этого с ума. Выбегали на мороз. Вячеслав предусмотрел и это. Так во мне выработался стойкий иммунитет на уровне инстинкта ко всему активированному взрывоопасному материалу. Даже если глазом его было невозможно заметить. Среди почувствованных мною предметов были чашки, артфоны, выдвигающиеся полки, лежащие на полу тюбики зубной пасты, якобы случайно оставленные часы и прочие ценные не очень вещи. Поэтому сейчас, миновав опасный проход, я так остро испытал знакомое щемящее чувство при виде одной лишь жирной царапины на серой краске. Добравшись до первой скорлупы помещения энергетического кольца, я напал на еще один след, прошедший здесь процессии людей. Сначала это была сломанная зубочистка прямо под панелью клинкета с общим доступом, а потом и вовсе явный признак. Затушенная о стену и брошенный на пол огарок сигары. Кто-то из них совсем не заботится о своем здоровье. Если полеты через время и пространство считать омолаживающей процедурой, замедляющей старение, и не брать в расчет условия вредного воздействия на организм в целом от жизни в космосе, то курение – это непозволительная роскошь для астронавта нашего времени. Если полеты через время и пространство считать омолаживающей процедурой, замедляющей старение, и не брать в расчет условия вредного воздействия на организм в целом от жизни в космосе, то курение – это непозволительная роскошь для астронавта нашего времени. Дойдя до перехода, ведущего во вторую скорлупу, я почуял запах сигаретного дыма, отчетливо ударившего в ноздри после кристального чистого воздуха осмы. На всякий случай я достал удава и, подняв его перед собой на уровне груди, мягкой поступью двинулся к клинкету. Мин-ловушек здесь я не боялся. Это верная порча энергоснабжения для станции. Использовать взрывчатку в таком деликатном месте вряд ли кто-нибудь отважится без веской причины. Как только дверь клинкета отъехала с привычным чпф вверх, на меня уставилось 8 единиц великолепного ручного стрелкового оружия. Удав тоже обратил свой взор в их сторону, несомненно выбрав главного из них. «А кто это у нас тут такой красивый?» Оскалившись в безмятежной улыбке, возвестил стоявший ближе всех ко мне мужчина средней комплекции с внушительной автоматической винтовкой. Я продолжал выцеливать самый трезвомыслящий взгляд, оставаясь абсолютно спокойным и умиротворенным. Рефлексы — такая вещь, что даже если сейчас меня внезапно убьют, мой палец без моего на то согласия после моей скоропостижной смерти сразу же вдавит курок, и пуля угодит между... трезвомыслящих глаз. Проницательно смотрящий на меня господин это понимал, но все равно не видел во мне угрозы, держа свой автомат больше для приличия. «Опусти пушку! Опусти пушку! Опусти пушку! Опусти пушку!» Безэмоционально и по-доброму предложил глазастый. «Только вы меня не убивайте, я вам еще пригожусь». Легко согласился я и добавил. «А может, вы мне?» Главный первым опустил в знак мира свое оружие. Остальные 7 членов бродячей шайки даже не подумали. Тогда после короткого знака рукой они быстро, но неохотно слегка опустили стволы, направленные мне прямо под ноги. «Дрессированные ребята, невольно подумалось мне, и это хорошо. Если так, мы быстрее поладим». «Это ты следил за нами?» «Это ты следил за нами?» «Это ты следил за нами?» Спросил глазастый главарь. «Я шел за вами, по метке, отмеченной мне на карте, в ПК, анонимным благодетелем». Не лукавя ответил я. «Врет морда!» Лаконично между делом заметил узкоглазый полуазиат, полуевропеоид. «Порез, не шуми! Порез, порез, не шуми! Порез, не шуми!» Сказала, смотря прямо на меня, брюнетка. «Я ему верю!» «Порез, не шуми!» Сказала, смотря прямо на меня, брюнетка. «Я ему верю». Девушек в команде было 2. Вторая с рыжей шевелюрой, издалека напоминающей каре, лишь повела губой, не оставляя выразительным свое отстраненное лицо. Все 4 мужчин носили на голове черные банданы, а девушки повязали их на шее на манер тактических шарфов. В целом все были одеты в серое и черное, имея на себе отменное снаряжение и оружие. Жаль, что я не догадался взять с собой такую же бандану с мглы, когда заходил мимо прибарахлиться. Глядишь, сейчас бы без лишних вопросов больше прониклись ко мне доверием. Местная мода. Этот неловкий момент заполнила легкая вибрация по полу, явный отголосок мощного взрыва поблизости. А вот и тот, кто следил за нами. Вмешался в разговор высокий и худой мужчина с живыми зелеными глазами. Морг, ты сколько там взрывчатки оставил? Спросил любопытный узкоглазый. «Тебе же сказали пару сувениров повесить на елку, а ты там целый утренник устроил». «Так я немного. Палый сам сказал. Надо напугать. Пол брикета всего». Отечески отмахнулся морг, будучи явно опытным подрывником, любящим свое дело. Палый, судя по всему, и бывший глазастым главарем, на мгновение приподняли веки к потолку, но ничего не ответили. Палый, судя по всему, и бывший глазастым главарем, на мгновение приподнял веки к потолку. Но ничего не ответил своим братьям по оружию касательно щекотливой темы преследования и отсечения хвоста. Вместо этого он конструктивно обратился ко мне. Что тебе еще от Щедрот скинул на ПК некто Анонимус? Спросил вновь меня Палый. Надо думать, скинул координаты одного из ваших, с бритой головой такого, кряжестого, сказал я, а сам задумался, почему его могли называть Палый. Скорее всего, потому что похож на пирата, со всей своей манерой говорить, смотреть и, как выяснилось, позже ходить. «Да это же зрячий!» Включился в беседу хорошо сложенный в мышечной массе детина с простым таким почти деревенским лицом. «Ну, сказать мне своего позывного, имени, даты рождения и прочих элементов биографии он не успел», немного подумав я, добавил еще. «Ему было не до этого при его болезненном обморочном состоянии». «Что ты с ним сделал?» Без угрозы в голосе, без угрозы в интонации голоса, а скорее с личным интересом спросил Крепыш. «Обработал раны, вколол антишок и оставил в покое. Больным полагается покой и отдых. Остальные детали я посчитал разумным опустить». Детина, зрячий и порез, несмотря на свои серьезные, хмурые и непроницаемые лица, облегченно вздохнули. Будто были его лучшими друзьями или, что маловероятно, учитывая отсутствие внешнего сходства, родственниками. «С нами пойдешь!» Будничным тоном уставшего от повседневной рутины клерка заговорил со мной Палый. «Оружие мы у тебя отнимать не будем. Вижу, что не маленький и пользоваться умеешь, но если позволишь себе лишнего, будем пытать долго и со вкусом». В завершении он лаконично сложил руки в замок на груди и пояснил. И прояснил. «В общем, мы за тобой будем присматривать». «Пойдет». Понял я вдруг, что всяко веселее теперь дело пойдет, чем блуждать тут одному. «Знакомь меня со своей бригадой космических пиратов». По манере себя вести, одеваться, держать оружие, космическая бригада из 6 человек, не включая госпитализированного мной зрячего, больше всего походила на натуральных наемников. Превалирующие черные цвета одежды, выправка, слаженность группы, прикрытая внешней анархической развязностью и отсутствием четкой иерархии подчинения. Отсутствие каких-либо опознавательных знаков и нашивок делали их классическими образами наемной команды. Разновидностью диких гусей межпланетарного масштаба. Указание на пиратский мотив не вызвало ни возмущения, ни одобрения со стороны самих наймитов. Привыкли, надо понимать, еще одна галочка в психологический портрет общего менталитета. «Я Палый. Того с узорами на голове кличут зрячий. Он наш босс. Я его зам. Морг — наш взрывотехник. Это порез. Береста». Мне мило улыбнулась поверившая мне брюнетка. «Кубик Рубик!» — мне кивнул самый загадочный персонаж из всей честной компании. «Колтун!» — помахал мне своей лапищей настоящий богатырь. «И Хвоя!» Последний он представил суровую рыжую девушку, но та даже не кивнула, продолжая пристально смотреть на меня. «Душевно рад встрече с вами. Прозвище ко мне не прилипло. Так уж вышло. Не обессудьте. Не обзавелся в миру, а зовут меня Лучезар», просто пояснил я. Тюб-дюб-дюб-дюб-дюб. погремуху мы тебе обеспечим. Не пройдет и земных суток. Любезно заверил меня Морг, зыркая озорными зелеными глазками. Если жив останешься. Не испытываю на этот счет беспокойств, любезный Морг, добросердечно ответил я пирату-подрывнику. «Ладно, пошли дальше!» Скучным сухим голосом закончил обмен любезностями Палой. «Лучезар, пойдешь в центре, впереди меня!» Обретя поддержку и своего рода доверие, я вспомнил всю свою долгую военную карьеру. Нет, я не заскучал. Определенно. Напротив, почувствовал облегчение, что хоть сейчас не буду винтиком слаженного и отточенного механизма государства. Малая группа наемников располагала своей лаконичностью и простотой. Мы быстро добрались до третьей скорлупы, и я был взаправду удивлен, когда Морг отделился и стал закладывать близ стенки солидные куски пластичной взрывчатки нового образца. За ней располагались еще две скорлупы и само энергетическое ядро. «А чья это идея подорвать питание?» — спросил я невзначай у Палова. «Куб, ты генератором идеи выступил?» — перевел вопрос Палый. На окололунной станции Багряница прокатило. Вот я и рассудил, чем она отличается от этой, и здесь прокатит. Просветил всех кубик Рубик блестящей затеей. «И да, и нет». Поспешил вмешаться я, пока это утверждение крепко не засело в их головах. «Валяйте, отключайте, и тогда всем хана. Энергетическое ядро служит главной батареей Осмы, не только в плане энергии, но и в плане отопления. Без ядра станция быстро выйдет из строя, и охладеет, а мы вместе с ней. Ходить в скафандрах долго не получится, они на это не рассчитаны. Плюс у нее есть резервное питание, за время действия которого она успеет включить ядерный реактор. Но он не рассчитан на обогрев станции. Потому что станция не предназначена для жизни в целом. Тепло, выделяемое ядром, можно считать побочным продуктом. Все замерзнут насмерть. Наступит это очень быстро». Раз мы не можем улететь на своем корабле, то надо захватить контроль над Осмой как-нибудь по-другому. Поделилась своим соображением белокожая брюнетка с позывным Береста. Где у нее тут главный процессор находится? Мы его лучше подорвем. Что с вашим кораблем не так? Слукавил я, прекрасно зная, что с ним, желая услышать их версию. Почему бы нам всем не пойти туда и просто улететь отсюда? Осмо перед штурмом захватила контроль над мглой. Как, никто не знает, но управление кораблем теперь полностью в ее руках. Рассказал мне Палый вкратце предысторию к последним событиям. «План такой. Отведешь нас сейчас к зрячему. Если все так, как ты сказал, поговорим по делу». Я возражать не стал. Чем я рискую? Пожалуй, они рискуют даже больше, чем я. Могу же я запросто завести их в западню. Убивать меня им резона нет. Техник на просторах космических пространств — ценная профессия. Такими, как я, надо дорожить. По крайней мере, я так думал, для самоуспокоения. Вот сейчас, скажем, я им жизни спас от неминуемого обморожения всего и вся. А это мы только встретились. Пало это должен был понимать лучше всех, иначе не командовал бы. Хотя это у него получается не очень ловко. Больше похоже на вынужденные меры принять бразды правления с пропажей босса. Ему к лицу роль второго плана. Такие люди становятся хорошими советниками и быстро теряют баллы вплоть до полного, обычно посмертного увольнения в образе воеводы. Когда пошли назад, перед нами развернулась трагическая картина подорвавшегося шпиона, следившего за группой Палова. Неудивительно, что меня ласково они не встретили, ведь думали, это был я. Хорошо хоть переубедил подрывать ядро. Любопытство всегда берет вверх, особенно когда дело касается мальчиков и девочек, не наигравшихся в детстве в войну. По той дороге, по которой все шли сюда, возвращаться не стали. Решили дать добрую петлю вокруг третьей скорлупы ядра и глянуть, кто там так смачно подорвался. Любопытство и предосторожность вывели нас в странные коридоры. Словно мы попали в подземелье каких-нибудь заброшенных катакомб Парижа. Каменных осыпающихся стен из гранита и песчаника с известняком, замешанных на бетоне с грудами черепов вокруг, мы, конечно, не встретили. Но вот по колено в воде пройти пришлось изрядно долго. Пористые стены напоминали тот же пористый шоколад во всех оттенках, начиная от совсем белого, кончая горьким с 99% какао. Ну или, может, мне просто очень хотелось горького шоколада, скажем, из Эквадора. Вот она, моя зависимость, разыгралась в полной мере, стоило только меня... Вот она, моя зависимость, разыгралась в полной мере. Стоило меня оторвать от источника моей светлой, земной, плотской радости и сласти. Только сейчас до меня дошло, что мы идем по внешней нагревательной камере. А это значит, что мы приблизились к реактору холодного синтеза чуть ли не вплотную. Радиации здесь нет и быть не может. Вся суть технологии реактора заключается в обращении расщепления атома внутрь самого себя. Вода, циркулирующая вокруг, служит смягчителем для резонаторов, укрывающих сам реактор, который в нее полностью погружен, чтобы снизить общую мелкую вибрацию. «Стойте!» Сказал я вслух, прерывая ход своих и их размышлений. Никому не двигаться. Наемники занервничали, направляя на меня оружие и вставая в круг. Им показалось, что я привел их в засаду. Однако Палый оказался не таким тугодумом, каким его видели все временные подчиненные. Стоять, делать, как он скажет. Помог Палый мне остановить суетную компанию. Не создавайте волнений на воде. Еще раз повторил я свое обращение для особо непоседливых кубиков Рубика и Морка. Выучка, что надо, одно удовольствие командовать такими молодцами. Ну вот она опять, ностальгия. Вода успокоилась, и волнения, вызванные нашими шагами, утихли. Мелкая рябь переливалась по поверхности воды, образуя концентрические узоры, фракталы и прочие мелкодетальные сложные формы. Мы у реактора холодного синтеза. Если соберетесь здесь пострелять, то помните об одном. Единственной пули, прошившей обшивку, хватит, чтобы мы испарились без следа, как легкий дождик на раскаленных камнях. Он разве не должен быть отключен? Спросил Парес. Нет, он включен всегда, просто сейчас не в активном состоянии, — пояснил я. Как вы его отключите? Ядерный синтез, если он начал. Ядерный синтез, он если начался раз, то будет идти ближайшие 1000 лет. Так, мальчики и девочки, перезаряжаемся, всем перейти на экспансивные пули, бронебойными пользоваться только под страхом смертной казни или после моего личного разрешения. Распорядился экс-босс, подавая пример быстрой перезарядки и закуривая короткую сигару. Догоняем! Ответом ему послужили щелчки выщелкиваемых магазинов и лязг вставленных. «А ты не смотри на меня, как рыба в мороз на рыбака! Сбавь мощность своей пушки до 3!» «Но, Палый, нам... мне зажигалка!» Взвинтился. «Но, Палый, на... мне зажигалка!» Взвинтился с полоборота морг. «Бунт на корабле?» Пристально глядя ему в глаза, переспросил экс-босс, наставив на него свой автомат. Морг отвел глаза на свой лазерный карабин и убавил мощность, как и следовало. «Да ну вас в вакуум! Да ну вас в вакуум!» Ни к кому не обращаясь, расстроенно сказал морг. Не успели мы покинуть прозрачные зеленые воды, как 4 увра выскочили на нас сразу с 2 сторон и зашлепали по воде, ни насколько не замедлив шаг. Цапли и те по воде с большим трудом ходят. Когда дружный огонь из всех стволов заглушил все, я осознал, что мне нечем сразиться с уврами, кроме кинжала. Досадно. Мое оружие слишком мощное и оставит огромные дыры в любых стенах, не стоит искушать судьбу. Кинжал лежал в моей руке, но применить его в деле, слава древним богам, не пришлось. 8 стволов разобрали увров на ремонт и непригодные запчасти, лучше любого робосервиса. Больше всех меня впечатлил лазерный карабин Морка. Одного увра он почти разрезал надвое, и это с 30 метров. А другому срезал сразу 4 левых ноги. Сразу видно кустарщина, в хорошем смысле этого слова. «Морг, убавляй на 1!» «Морг, убавляй на 1!» Мрачно резанул я его по ушам своим вердиктом, не хуже его карабина. Я вас всех! Грубо и нецензурно, но категорично выразился обладатель чересчур мощного оружия. Посмотрев искоса на строгого Палова, сделал все, как я сказал.